От выпитого во рту остался привкус карамели. В голове словно стучат колеса поезда, вертится входная дверь, танцуют лучи света. Мы сгрываемся, мсье. Равинель швыряет на стол монетки, отказывается от сдачи, жестом отстраняет от себя все, и Фермена, и глядящую на него кассиршу, и свое прошлое. Дверь подхватывает его, выталкивает на тротуар. Куда идти? Неизвестно. Он прислоняется к стене, мысли путаются. Почему-то на языке вертится одно единственное слово — «Типперери». Откуда это «Типперери»? Непонятно. Он устало улыбается. Прошло больше полутора суток, больше. И вот счет пошел уже на часы. Равинель думал, что ожидание будет нестерпимо. Нет, ничего ужасного. Но, может, так оно даже еще хуже. Время утратило обычную определенность. Верно, арестант, осужденный на 5 лет, испытывает сперва примерно такое же чувство. Ну, а арестант, осужденный пожизненно, Равинель упорно гонит от себя эту мысль, назойливую, как муха, привлеченная запахом падали. Он то и дело прикладывается к бутылке. Не для того, чтобы показаться на людях, не для того, чтобы напиться, просто чтобы как-то повлиять на ритм жизни. Между 2 рюмками коньяку иной раз и не заметишь, как пролетит время, перебираешь в уме разные пустяки. Вспоминаешь, например, гостиницу, где пришлось ночевать накануне, плохая кровать, скверный кофе. Кто-то непрестанно стоит взад-вперед, свистки поездов. Надо бы уехать из Нанта в Редон, в Ансени, но уехать невозможно. Может, потому что просыпаешься всегда с одной и той же пронзительной, обескураживающей, ясной мыслью. Прикидываешь свои шансы. Они кажутся настолько ничтожными, что даже неохота бороться. Часам к 10, глядишь, и возвращается надежда. Сомнения обращаются в веру, и ты бодро распахиваешь дверь кафе «Франсе», встречаешь друзей, 2, 3, непременно застанешь, пьют себе кофе с коньяком. «А, старина Фернан, скажи на милость, ну и вид у тебя!» Приходится сидеть с ними, улыбаться. К счастью, они тотчас же с готовностью подхватывают любое твое объяснение. «Лгать так легко!» Можно сказать, что у тебя болят зубы, и ты просто обалдел от лекарств. А вот у меня, говорит Томизье, в прошлом году был флюс, еще немного, я бы, наверное, отдал концы, ну и адская боль. Как ни странно. Все это выслушиваешь, не моргнув глазом. Убеждаешь себя, что у тебя и в самом деле нестерпимо болят зубы, и все идет как по маслу. Уже тогда, смирей. Тогда, господи, да это же было еще только вчера вечером. И разве вся эта история про зубы — ложь? Нет, все куда сложнее. Вдруг делаешься другим человеком, перевоплощаешься, как актер. Ну, а актер едва лишь опустится занавес, уже не отождествляет себя со своим персонажем, а вот ему теперь трудно разобрать, где же кончается он сам и где начинается его роль. «Скажи, Равинель, новый спиннинг-ротор — стоящая вещь? Я про него читал в журнале «Рыбная ловля». Вещь неплохая, особенно если удить в море. Ноябрьское утро, яркое солнце, над мокрыми тротуарами дымка. Время от времени показывается трамвай, описывает дугу на углу кафе, поскрипывают колеса, протяжный, резкий, но не противный звук. Дома все в порядке? И тут он не солгал, совершеннейшее раздвоение. «Веселая у тебя жизнь», — замечает белье, — «вечно на колесах. А тебе никогда не хотелось взять себе парижский район?» «Нет. Во-первых, парижский район дают работникам с большим стажем, а потом на периферии дела идут более бойко. Лично я, роняя Томизье, всегда удивляюсь, почему ты выбрал такую профессию с твоим-то образованием». И он объясняет белье, что Равинель — юрист. Как растолковать им то, в чем и сам-то не разобрался? Тяга к воде. «Ну что, болит, а?» — шепчет белье. «Болит. но временами отпускает. Тяга к воде, к поэзии, потому что в рыболовных снастях, тонких и сложных, для него заключена поэзия. Возможно, это просто мальчишество, пережитки детства, но почему бы и нет? Неужели же надо походить на мосье Бельё, торговца сорочками и галстуками, безнадежно накачивающего себя вином, как только выдастся свободная минута? И сколько еще людей невидимыми цепями прикованы, каждый к своей собачьей конуре? Но как им скажешь, что чуточку презираешь их, что принадлежишь к породе кочевников и торгуешь мечтой, раскладывая по прилавку рыболовные крючки, искусственную наживку или разноцветные блесны, так метко названные приманками? Равинель мотнул головой. Да, разумеется, у тебя, как у всех, есть профессия, но тут уже нечто другое, тут что-то о живописи и литературе. Как это объяснить? Рыбалка — своего рода бегство. Только вот от чего — это уж другой вопрос. Равинель вздрагивает. Половина девятого. Почти целый час он перебирал недавние воспоминания. Официант, коньяку. А что было потом, после кафе? Он побывал у парикмахера Ле Флема близ моста Пермино. Ле Флем, каждый понедельник, бравший огромных щук возле Пеллерена, заказал ему 3 садка для уток. Поговорили о головле, о ловле на мух. Парикмахер не верил в искусственных мух. Чтобы его переубедить, пришлось сделать Хичкок из пера куропатки. Искусственные мухи получались у Равинеля как ни у кого во Франции, а может и во всей Европе. У него была своя манера держать приманку левой рукой, а главное, он умеет так ловко закрутить перо вокруг грудки, что виден каждый волосок, и узелок он завязывает по-особенному. Отлакировать это уж сумеет кто угодно, а вот растрепать тонкие волоски —